Скажите, как это понять? Я просто приведу на примеры. Не знаю, как это мне удастся, что значит снять покров. Вы, наверное, все с вами работали на работах. И к вам приходили, устраивались новые люди на работу. И первое, что делали соработники, ну, обычно любят посмеяться друг над другом, они искали слабинку. И были такие специалисты, которые находили ее. И говорят, одна беда. Если нашли слабинку, если начали насмехаться, а ты начал обижаться и огрызаться, все, считай, пропал. То есть кто-то снял покрывало, обнаружил твое слабое место. Вы меня сейчас поняли, что я хотел этим сказать? Если устояли, отреагировали правильно, перестанут. А такие есть всегда, на любой работе, в любой школе, на любом месте, над которым только и знаешь, что посмеется. Ага, и вам идет. Ну, и начинается сразу. Почему? А сняли покров, увидели его слабинку. И бьют по этому месту. Наверное, для государства я больше имею в виду, что характер наш, наши сегодняшние взаимоотношения. Меня не очень-то интересует государство, что они там снимали. Но во всяком случае, когда одно государство идет воевать против другого, то старается разузнать слабые места, где заводы, где и что, где есть минусы определенные. И как только раскрыли эти секреты, одна страна пытается скрыть все это, а другая пытается разузнать. Если сняли покров, беда. Ну, вы помните недавние времена. Где-то там немцы готовили эту бомбу атомную, они уже очень были близки к созданию. Где-то ракеты пытались выпустить современное оружие, супероружие называли. Союзники узнавали, и возьмут, разбомбят завод. И все, узнали секрет, покров сняли. Сняли покров. Я очень хотел бы, у нас у всех есть недостатки, что Бог так наполнил нас Духом Святым, чтобы, во-первых, они нами не раскрывались, чтобы они не проявлялись в нашей жизни, а второе, чтобы мы их искореняли, чтобы их вообще не было. Иначе снимают покров с Иудеи, а сняли покров, разоблачили слабые места – очень трудно будет выдержать бой, выдержать осаду и одержать победу. Потому что всегда такие места есть. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде. Знаете, вода – это жизнь. И Писание говорит так, что все, даже небо и земля созданы из воды и водою. И удивительного нет, что правильно делают, водой запасаются. Без воды не будет никакой жизни. Но все дело в чем? Значит, собираешь воды в нижнем пруде. Что такое нижний пруд? Что дает сегодня жизнь людям? Не в полном смысле слова «жизнь», как с Господней стороны смотреть, а то, что люди считают жизнью, что силы вселяет. Я напомню, что это усилия человеческие, опыт, учения различные, цивилизация. И даже вот вы обратите внимание – на что сегодня обращается внимание, чтобы выжить, чтобы выйти из кризиса? Это модернизация, да? Нам нужна идеология. Сегодня очень страдают, говорят, была коммунистическая, то хоть какая-то была, а сейчас вообще никакой нету. Обратились к религии, но и опять-таки в большинстве к мертвой, той, которая жизни не дает. Обращаются к этим водам, к подпитке, но это с нижнего пруда. Это ж нижнего пруда, опыт, цивилизация, политика, философия, а мораль? Вы знаете, какая сегодня мораль? Я уже не раз об этом говорил, и сегодня не хочу повторяться. Она сегодня очень резко падает. Я так сам себе думаю, ну дьявол прикрывался, прикрывался, теперь уже совсем обнаглел. Уже в открытую пошел. Я вам напоминал, еще раз сегодня напомню, что в Америке на телевидении матом разрешили ругаться. Христианская страна, и наши газеты, слава Богу, написали так. Наконец, демократия восторжествовала. Значит, так, это, наверное, съехицы некоторые. Ну, значит, с поддевкой, ну, вот, наконец, демократия восторжествовала. Поэтому вы знаете, что я когда сегодня в церкви говорят о демократии, то, наверное, нам надо, чтобы теократия была, а не демократия. Потому что тут добавил одно «но», уже будет демонократия. Только один слух добавьте, и все на свое место становится. Хотя демон не означает демон, означает народ вообще в переводе. Но я просто взял сегодня наш язык. Ну, демонократия, самая настоящая демонократия начинается. Я уже про все не говорю, что сегодня делается, просто вы сами, наверное, кое-что знаете, кое-что слышите. Но вы увидите, что много проломов в стене города Давидова. Собираете воды в нижнем пруде и отмечаете домы в Иерусалиме и разрушаете домы, чтобы укрепить стену. Вы знаете, насколько это глупо? Ведь опора-то все равно, как бы там ни было, люди, которым нужны домы. И разрушать домы, чтобы укрепить стену, это совсем неразумно. И там написано интересно дальше. Отмечаете домы в Иерусалиме, не все домы, а вот есть, которые отмеченные, ими стену укрепить. И что сегодня очень часто люди делают? Они начинают гнать христиан. Они говорят, что это люди, которые мешают нашей политике. Они же воевать не хотят. Они же не хотят враждовать, они же со всеми хотят жить у мира. Да что, надо их домы разрушить, стену укрепить. Но ничего от этого не получится. Потому что все-таки, если даже не брать нас, а вообще взять людей, то если не будет людей, то кому нужны эти домы, кому нужны эти стены? А сегодня так часто делается. Забирают все у людей, чтобы укрепить что-то. Но то ж разорение будет, оно ж не будет ничего хорошего. И просто действительно, вот разумны те правители, которые заботятся о благе людей. Когда людям будет хорошо, государству будет хорошо. Если людям будет плохо, не будет хорошо государству. Это однозначно. А как оно может быть? Ведь основная ценность – это люди. В этом народе, вот, которым в Иерусалиме это было, это был Божий народ. Но когда они уклонились на плотское, то вот стали вот такие вещи делать. Отмечают домы, их разрушают, укрепляют стены. А в стенах уже проломов много, чтобы укрепить стену. И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. Опять этот старый пруд. Призыв к патриотичности, к национальной гордости, похвальба успехами прошлого. Это ж старые воды. Это все старо, как мир. А Господь хотел в своем народе, чтобы не собирали воды старого пруда, а обратились к Нему и сказали: «Господи, прости, мы больше грешить не будем». Вот что Богу надо было. Но они про это забыли. Там дальше будет, я прочитаю. Вообще-то даже следующий стих будет. Устрояете между двумя стенами хранилище для вот старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете. И не смотрите на того, кто издавна определил это. Вот в чем беда вся. Все-то, может, было бы неплохо, если бы Бога не забывали люди. Но вот вы все помните, и былую мощь, и патриотичность, и все и так далее, и так далее, и так далее. А на Бога-то не смотрите, который это допустил у себя. А на того, кто это делает, не взираете? И не смотрите на того, кто издавна определил это? И Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать, и щитывать, и остричь волоса, и припоясаться в речище. Для чего? Ну, понятно же, для чего. Вы помните, когда Бог изрёк на Ниневии бедствие, и они заложили трехдневный пост, то что было? Бог взял все это и отменил. Правда, Иона почти не знал, куда деться. Вот я и знал, что ты так сделаешь. Я буду ходить пророчествовать, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, а ты возьмешь, пощадишь, а я хоть сквозь землю провалюсь, как пророк. Ну, говорил, а тут, да еще и нормально стал. Вот я и знал, потому я бежал у фарсиса. Я знал, что ты так можешь сделать. Но факт остается фактом. Даже тогда, когда Бог уже что-то конкретно определил, то он говорил, поменяйте свои отношения ко мне, покайтесь, и я тоже поменяю. И Бог отложил на долгое-долгое время уничтожение Ниневии. Я не помню, сколько там столетий, я знаю, что стоял этот город. Почти все равно был разрушен. Но когда люди покаялись, Бог отменил и сдвинул это время наказания. И здесь то же самое говорит. Еще раз перечитаю, что Господь хотел. И Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать, и щитывать, и остричь волоса, и припоясаться в речище. Но вот, 10 стих, но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот вера интересная. Бог сказал, что умрете. Но говорит, чтобы вы не умерли, не попасть под меч, плачьте, остригите волоса. Волоса – это украшение. Сбросьте себя, не показывайте себя таким, каким вы на самом деле не являетесь. Не приукрашивайте себя. Пойдите ко мне такими, какие вы есть. Может, я поменяю. Вот, да нет. Они как услышали, что будет наказание, давай есть и пить, чем побольше, все равно же завтра умрем. И Господь говорит дальше. И открыл мне в уши Господь Саваоф, не прощен будет вам это несчастье, доколе не умрете, сказал Господь Саваоф. Вот то, о чем я неоднократно говорил, и что в самом начале притчи дошел до этого места Писания. Люди могут впоследствии, пренебрегши предупреждениями Божьими, могут попасть в неприятные ситуации. Но если поменяют отношения, если изменят жизнь, все может поменяться. Но люди, к сожалению, очень часто, не понимая, что значит вечность, не понимая, что значит попасть в вечное мучение, они настолько дорожат вот этой жизнью земной, что готовы эти несколько, может быть, лет, несколько мгновений проигнорировать предупреждения Божие, есть, пить, веселиться, зная, что завтра умрем. Я очень хотел бы, чтобы мы такими не были. Бог нас часто предупреждает о чем-то. Но мы не очень-то часто спешим поменять что-то. Мы просто, с одной стороны, говорим, а кто его знает, будет так, а может и не будет. А с другой стороны, ну что ж, так, так. Но покуда есть возможность есть, пить, значит, будем есть и пить. Хотя бы, чтобы, ну, а это вот не проморгать, так сказать, воспользоваться. А уже что дальше будет? Но все дело в том, если уже человек не поменял своих взглядов, не поменял своей жизни, и когда придет время наказания, тогда уже поздно будет, тогда уже ничего не поменяешь. А вы знаете, когда Бог накладывает руку, никто не поможет. Когда люди вредят, Бог поможет, пройдешь. Когда дьявол восстает, тоже Бог поможет, пройдешь. Но когда Бог станет против, то дьявол не поможет, и люди тоже, и сам не поможешь. Вот в чем вся проблема. И никто не поможет. Мы тогда сможем плакать. Мы тогда сможем роптать. Почему такие чувствые люди вокруг нас? Почему никто ничего не видит? Почему мне не помогают? Но не забудьте, что, может быть, вот что происходит в вашей, может быть, в моей жизни. То, что Господь сказал, что бывает. Я в прошлом разборе, этот текст напоминал. «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». И не помогут. Бог помешает помочь. У вас было когда-нибудь такое? Я не говорю, что это Бог мешал вам. Когда вы очень сильно хотели помочь, и никак не получалось. Было такое когда-нибудь? Было, наверное. Наверное, было. И кому-то казалось, что вы не хотите. Но на самом деле вы просто хотели, но никак не могли почему-то помочь. Вот не могли, и все. И вполне возможно, что это и Бог мешал. Может быть, люди слишком на вас надеялись. Вот люди слишком на меня надеялись, может быть, и никто не мог помочь. Я помню, когда-то, я всегда вспоминаю, когда в одной части стали проблемы, а говорят, а ты поедь к Куркаеву. Они говорят, а мы у Куркаева уже были, он нам не помог. Вот правильно, все точно. Если вы ко мне приезжали, то я еще никому не помог. Если помог, то помог Бог. Я просто поговорил, помолился вместе с вами. Я сделал то, что мог. И все, что я мог сделать, это правда. Я никому не помог еще ни разу. Я еще то сделал, то Бог. Это такие вопросы, которые сам не поможешь. Рублем там можно что-то. А вот эти, что я имею в виду, не поможешь так просто. Поэтому я просто обращаю на то внимание, что давайте будем пользоваться временем, чтобы его не пропустить, чтобы оно действительно было в пользу нам, потому что может быть и такое, вполне может быть. Еще раз перечитаю, потому что это очень важно. «А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать, и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться в речищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов, и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Здесь стоит двоеточие, и вот речь этих людей звучит. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». «И открыл мне уши Господь Саваоф. Не прощено будет вам это нечестие, доколе не умрете. Сказал Господь, Господь Саваоф». И 15 стих читаю. Здесь другая мысль пошла. Так сказал Господь, Господь Саваоф. Слушай, ступай, пойди к этому царедворцу, к Щевне. Щевна, то его имя было Щевна. Переводится «нежная юность». Это интересное значение слова. Начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Господь спрашивает, какое основание у тебя, почему ты так делаешь? Он был настолько уверен, что здесь будет жить до конца жизни, что здесь умрет, что здесь будет похоронен. Даже в голову не проходило, что Господь уже определил ему переселение. И Господь говорит ему, зачем ты это делаешь? И дальше Господь говорит, дальше, вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, швернув тебя в свиток, бросит тебе, как меч, в землю обширную, там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. Вот человек не обращал внимания на слова Божии. А между прочим, когда Исаия тебе говорил слова, он же был житель этой земли. И он, может быть, первый должен был обратить внимание на предупреждение Господне. Но ноль внимания. Приготовляет себе гробницу, высекает, сказали, Господь спрашивает, а что у тебя здесь такое? Какое основание, что ты уверен, что ты здесь будешь похоронен? И говорит ему, вот что будет с тобой. Вы знаете, свернул тебя в свиток, сожмет тебя в ком. Но вы знаете, что это надо иметь огромную силу, чтобы сжать в ком. Дальше. Свернул тебя в свиток, бросит тебе, как меч в землю обширную. Но я понимаю, какую нужно огромную силу, чтобы свиток свернутый, как меч далеко забросить. Ну, вы представляете, что я имею в виду? Ну, меч, правда, это тяжелый меч, это железо. А попробуйте взять тетрадку далеко забросить. Или свиточек. Господь о чем здесь говорит? Он показывает, с какой силой будет действовать, чтобы исполнить свои намерения. Сожму тебе в ком, сверну как свиток и как меч закину в землю обширную. И там ты умрешь. И там твои колесницы великолепные будут поношением для дома господина твоего. И 19 стих. «И столкну тебя с места твоего, и сверну тебя со степени твоей». Вот, вот интересное определение. «Столкну тебя с места, и сверну тебя со степени твоей». Иногда Господь сталкивает с места, но со степени не свергает. «А здесь делаю и то, и другое». И с места столкну, и со степени свергну. Вот за то, что самое вот последнее преступление было, что не внял предупреждению. Все-таки это был не царь, царедворец, но тем не менее Господь обращает на него внимание, как на влиятельного человека. И от него многое зависело, но он ничего не сделал. Для того, чтобы и самому изменить что-то, и народ повести за собой. Он ничего не сделал. Господь говорит ему, значит, все. Ты считаешь, что это твоя земля, но она не твоя. Далеко будешь заброшен. И будет тот день, призову раба моего Елиакима, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Вот интересно здесь рассуждение. Три условия. Одену его в одежду твою, поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И при этих трех условиях ты можешь быть отцом. Не просто человеком, отцом. А вы знаете, что есть разница просто кто-то и отец. Это очень большая разница. Просто быть знаменитым человеком, даже сильным, и в то же время отцом. Это совсем не одно и то же. Опояшу в одежду твою, поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. А власть передается только тому, кто в одежду праведности, я имею в виду, что Господь имел в виду, ты не достоин носить эту одежду, живешь не так, как надо, то я ее передам другому. И поясом припояшу. Ну, наверное, если так рассуждать сегодня для нас, то припоясавшись сюда ума вашего. И тогда только власть может держаться, когда вот одежда праведности и разум припоясан. Иначе власть теряется. Вы помните, как власть потерял Иуда, когда вошел к Фамаре? Что нам в него потребовало? Говорит, в залог дай мне печать твою, перевязь твою и трость твою. И он отдал. И потом пришло время. Я уже эту историю еще не повторяю. И мы сказали, Фамар, невестка твоя в блуд упала. И он, как имеющий власть, он думал, что он ее имеет. Говорит, выведите ее за город и сожгите огнем. И когда ее повели, она говорит, а я беременна от того, чьи эти вещи. И показывает, он глянул, говорит, мои. И говорит, все, освободите ее, она правее меня. Он уже не имел власти на это время. И вот здесь Священное Писание говорит, одену в одежду, поясом пропояшу его, и тогда власть передам в руки. И тогда отцом будет. И тогда будет отцом. То есть будут все качества, которые должен иметь отец. Не просто как правитель, не просто как руководитель, а как отец. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. Вы знаете, есть похожее место Священного Писания в Откровении Иоанна. Я его прочитаю, это место Писания. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Ключ Давиду. Вы знаете, какой был ключ у Давида? Это водительство было Божье, это откровения Божие были. Это был ключ Давиду. Он этим как раз и отличался, Давид. И Господь здесь говорит, что это не просто будет, а ключ им будет дан. Он будет способен через откровение открыть любое дело. Вы знаете, что такое ключ или что-то скрытое? Сегодня у нас очень много скрытых вещей есть. Когда мы какое-то дело разбираем, его легко разбирать, когда имеем ключ от Господа. Когда не имеем, мы как слепые все равно, за то, за другое, за третье. А на самом деле, а кто его знает, что есть на самом деле? Потому что это как шкатулка закрытая какая. А когда еще этот ключ, он открывается, вон где узел завязан. Вон где узел завязан. Поэтому сегодня очень важно. Для нас сегодня, я просто имею в виду то, что касается нас сегодня лично. Вот эти необходимые условия и ключ иметь. И Господь нам сказал другое выражение, похожее. Значит, я есть дверь. И кто мною войдет, тот и войдет, и выйдет, и пажить найдет. И опять-таки это связано с откровением, с водительством Божиим. Когда мы это знаем, что происходит, легко развязывать вопрос. Когда не знаем, потому и ошибок много. Без ключа. Иногда проламывать приходится что-то без ключа. А это уже, знаете, что проломал, значит, это уже нарушение, это разрушение целостности. Это не совсем то, что надо. И Господь здесь говорит, и ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И вот он, как седалище славы для дома отца своего. И вот висит на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Это тоже такое интересное и глубокое место. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте. Можно гвоздь забить и не в твердое место, да? И тогда на него много не повесишь, хотя то гвоздь будет, гвоздь есть гвоздь. Сам крепкий, а место-то не твердое. А здесь Господь говорит, как гвоздь и как в твердом месте укреплю. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей, внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Вот некоторое перечисление, что славу определенную приносит. И на что Бог обращает внимание. Я, может быть, в следующий раз более подробно остановлюсь. Слава дома отца, детей, внуков. Оказывается, они или славу приносят, или бесславие приносят для дома. И всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. И это имеется в виду. Что за музыкальные орудия, какая музыка? Вот в чем вот этом гвозде висеть. Вы знаете, что надо знать много, чтобы в чем ориентироваться? И в домашней утвари, и в музыкальных орудиях. И понять детей, и понять внуков, и так далее, и так далее. Да и что и вещать будут. Это надо все держать. Это все надо держать. В тот день, я дочитаю, наше время уже уходит. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Поэтому я уже не буду говорить дальше сегодня. Наверное, я обращу внимание в следующий раз на тот последний, на эту всю утварь, на эти все музыкальные орудия. Но пусть сегодня Господь благословит и вложит в наше сердце то, что было для нас приемлемо, и этого слова Господне, которое звучало для древнего народа. Чтобы оно было для нас каким-то ориентиром в будущее время, предупреждением, и чтобы мы не жили так, как жил этот народ. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.